дождь стучит по крыше, по асфальту и по листьям. Я стою в плаще и мокну зря. Пропадают два билета, впрочем, что там два билета? Пропадаю в этот вечер я. Это вроде бы не трудно, не дождавшись повернуться и уйти, хоть дождик льет и льет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время вот возьмет она, да и придет. Воротник подняв повыше, я курю и все надеюсь, а на что надеюсь, не пойму. Мне ни капли не обидно, просто жаль, что этот вечер коротать придется одному. Если б чудо совершилось, если б сзади подошла и глаза закрыла мне рукой, я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, и смотря на дождик проливной, я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, и смотря на дождик проливной. Под дождем твой дом сутулись, мокнет, как и я, весь вечер. Мягкий теплый свет в твоем окне. Ты сейчас сидишь, быть может, молча слушаешь транзистор, думая, наверное, обо мне. Позвонить ты мне не сможешь, чтобы тихо извиниться. Нету телефона у меня. Ты грустишь, не зная даже, что грустят с тобою вместе двое за окошком, дождь и я. Ты грустишь, не зная даже, что грустят с тобою вместе двое за окошком, дождь и я. Нету телефона у меня. Ты грустишь, не зная даже, что грустят с тобою вместе двое в этот вечер, дождь и я. Ты грустишь, не зная даже, что грустят с тобою вместе двое за окошком, дождь и я. Двое в этот вечер, дождь.